Глава 7. Когда вечером Роман отправился на работу, он с удивлением столкнулся на улице с начальством. Под фонарем беседовали Андрей Щуко и Михаил Сельцер. Роман, разумеется, никого из них за территорией фабрики снов встретить не ожидал. Скоро рабочая смена. Если Андрей Геннадьевич иной раз мог себе позволить немного опоздать, то что касается Михаила Дмитриевича, как говорится, скорее небо покинет земную твердь, или как там. «О, Роман!» — приветливо помахал рукой, заметивший его Щуко. «Составишь нам компанию? А на работу?» «О, там кипиш небольшой, наверное, с Зотовым связано». «Это самое, нам сказали погулять пару часов, легион носители проверяет». «И даже не только легион», — пробурчал Сельцер. «А кто еще?» — поинтересовался Роман. «Я слышал», — понизил голос Сельцер, — «что из управления СБС люди приехали». «Так ведь легион же тоже СБС», — недоуменно отозвался Гончаренко. Сельцер покосился на Щуко, а тот, чуть подумав, предложил Роману присоединиться к ним в посещении круглосуточного кафе в трех кварталах от фабрики. Неподалеку располагался излюбленный ресторанчик Романа, где сейчас наверняка сидели Адалат, Серж и Егор, а также точка «Пиццеграда», но более опытные коллеги выбрали для посещения местечко подальше. О встрече с друзьями Гончаренко подумал первым делом, когда Андрей Геннадьевич рассказал о внезапной паузе в работе. Но все же он согласился на предложение начальника. Может, из-за отсутствия отца, но ему с детства было комфортно и интересно среди старших товарищей. После неспешной прогулки коллеги наконец добрались до искомого заведения и расположились за столиком у окошка. Щуко с чаем, Гончаренко с кофе. Сельцер же с репликой «А что?» поставил на стол кружку пива. «Так вот, Роман, возвращаясь к вопросу твоему», сделав первый глоток, заговорил Щуко. «Принадлежит ли легион СБСникам? Я вот считаю, что нет». «То есть как?» «Формально, да, это самое, как бы ясно, что иначе-то как. Но фабрика им нехилые премии выплачивает, больше даже, чем зарплаты их». «И не только им», — буркнул Сельцер и отхлебнул из кружки. Над его губой осталась полоса пены, делающая Михаила Дмитриевича похожим на хмурого черного кота. «Вот и я тоже практически о том же», — согласно кивнул Щуко. «Я почему так говорю, в основном можешь ты спросить. А вот смотри, первое время в легионе была ротация. Приходили одни, уходили другие, или наоборот там, а сейчас нет, одни и те же. Значит, там кто-то в конторе не занимается этим. Ну, чтобы ротации не было. Прикрыть же это надо. Премии опять же. В общем, это самое. Я так понимаю, что легион только формально считается вневедомственным отрядом СБС. А так это уже вполне себе как бы управление собственной безопасности фабрики». «Вот поэтому», — весомо добавил Сельцер, «как у них что-то стряслось, так СБС из главка людей прислала. Местным у них доверия нет, стало быть». «А что случилось-то?» — спросил Гончаренко, подозревая, что ответ ему известен. Сельцер и Щуко многозначительно посмотрели на него. Буквально многозначительно, то есть с несколькими значениями во взгляде. У Сельцера сильнее всего выделялась скука, что нужно очевидные вещи повторять очередной раз, и недоверие, как это собеседнику неизвестно. А в доброжелательной улыбке Щуко читалось, что Роман, конечно, жук, но свой жук, и что они друг друга поняли. «Так Зотов же», — наконец ответил Сельцер. «Я не в курсе подробностей», — честно признался Гончаренко. «А кто в курсе-то?» — риторически спросил Сельцер. «Никто не в курсе подробностей, но сам факт», — разгорячился Щуко. «Человек задержан СБСниками, а потом бесследно исчезает. Это точно эра». «Ну точно, я уверен, это самое. Иначе как через сны разве такое организуешь? Вроде отвлекли их как-то, и сотрудников много ушло, и вроде где-то охрана уснула». «В общем, ни хрена не понятно, но очень интересно», — подытожил Сельцер. «Да, вообще много странного в последнее время, правда, Миш? Ну так. Ивашова, Дутову, Лишкевича перевели куда-то. И Харина. Вот и Харина!» И никто не знает куда, в какой там филиал, что там или зачем. А ведь сильнейшие специалисты. Щуко от негодования даже стукнул кулаком по столу. «Мне один знакомый сказал», — добавил Сельцер, что много запчастей с нашего склада ушло назад поставщикам, отозвали, но не брак точно, значит, на другой проект». Внезапно оба посмотрели на Романа, будто только сейчас сообразили, что сидят в его компании. Сельцер тут же глянул на часы и показал циферблат остальным. Щуко развел руками, пора возвращаться. «Ты нас, Ром, можешь не слушать особо», — неловко проговорил Щуко. «Мы это так, это самое, перетираем все подряд. Ты главное между нами, хорошо?» «Само собой, Андрей Геннадьевич, я могила». Попробуй Гончаренко сейчас сформулировать то, что услышал, вряд ли получилось бы что-то осмысленное. Однако, складываясь вместе, разрозненные слухи и факты подсказывали ему, что где-то на необъятных просторах страны есть еще один объект, вроде архангельского филиала Легиона, а может и не один, и что исследования там могут идти посерьезнее, чем под Архангельском. Роман очень надеялся, что они не имеют отношения к объектам из сейфа полковника Лихолетова.